Я вот хотел вас спросить, вам как лучше слушать Бхагавадгиту, когда читают текст по порядку или когда специально готовят какой-то текст для специальной для воскресной программы? Все. По крайней мере, я буду готовить специальные теперь лекции для воскресной программы. Потому что есть два варианта. Это специальные тексты готовить и читать по порядку. Но по порядку иногда люди даже не в курсе, о чем речь. Конечно, каждый стих, он как бы как кусочек леденца сравнивает. Шрила Рупа Госвами, он сравнивает Шримад Бхагаватам с кусочком леденца. То есть с какой стороны не отломите или с какой стороны не лежите, все сладкое. Точно так же, как и с той стороны, и с этой. Но все-таки лучше всего, когда по порядку это делается. Поэтому вполне вероятно, мы можем сделать так, что какие-то воскресные лекции как бы систематизировать. Вот мы как бы какую-то тему будем продолжать именно только по воскресеньям. Да? Так можно же сделать? Чтобы как бы цепь какая-то канва выстроилась, какая-то последовательность каких-то определенных объяснений, событий, истории, предыстории и так далее. Так, да, будет сделано? Лучше. Итак, сегодня мы читаем, поскольку это специфический текст, попробуем как-то его адаптировать для нынешних условий. Итак, Гран Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 2, которая называется «Краткое изложение Бхагавадгиты». Или в предыдущем варианте эта глава называлась «Обзор Бхагавадгиты». Теперь называется «Краткое изложение». Вывеску поменяли. Нахи прапашьями мама панудьят. Нахи прапашьями мама панудьят. Ячхокам аджхошанам индриянам. Точечка внизу, то соединительный звук «и» появляется. Вот видите, после «р» есть точечка? Есть. Вот «ридхамам», «ридхам», «ридхама». Там точечка должна быть над «м». И тогда «ридхама». Вот здесь «вапья», «вапья». Это «а» длительная боль. Вот когда точечка над «ша», это означает не «ша», она «щ», так бы такая мягкая, как бы с мягким знаком. «Ша» с мягким знаком. Если вы помните, звук так не надо. Нету такого звука в санскрите. Ха-ха-ха-ха. Говорим, Бхагавадгита. Там ха. Вообще такое очень Бхагавадгита. Шримад Бхагавад. Брахмана. Они говорят, Брахмана. Бхагавадгита. Бхактивиданта с вами. Бхактивиданта с вами. Ха-ха-ха. Это акцент, на самом деле, это очень сильный акцент санскрита, и критикуют иногда люди. Это акцент санскрита, как бы вы сказали там. Ну что, не здравствуйте, что-нибудь такое. Здравствуйте! Что такое, вот, ну это очень странно звучит. Итак, кто хочет прочесть все это на санскрите теперь? Кто теперь хочет все это прочесть на санскрите? Ну, давайте еще раз. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги и обрету власть, какой обладают небожители. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримадаче Бхактивиданты с вами Прабхупады. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм. И все же, без помощи духовного учителя, Господа Шри Кришны, он не смог разрешить мучившую его проблему. Ему стало ясно, что все его так называемые познания не помогут ему решить проблемы, которые буквально оглушили его. И без духовного учителя, подобного Господу Кришне, он был не в состоянии справиться с ними. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель, относящийся к цепи Кришны. Отсюда следует, что истинным можно считать только того духовного учителя, который обладает сознанием Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Кибави пра кибаньяси шудра кененая, я Кришна татва веттасей гуругая. Если человек, будь он випрой, знатоком ведических писаний и обрядов, монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином, овладел наукой сознания Кришны, значит, он достоин совершенства и является истинным духовным учителем. Чайтанья Чаритамрита, Матхья 8.128. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. Шаткарма нипуно випро мантра тантра вишардага авайшнаву гурур насьят вайшнавашвапачо гурум. Ученый браман, сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Падма Пурана. Проблемы материальной жизни, рождение, старость, болезни и смерть нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом к Кришне или к Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Если бы экономическое благополучие и материальные удобства могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги, или власть, которой обладают небожители, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Экономического благополучия или мирового господства нас могут в любой момент лишить стихийные бедствия. Даже жизнь на высших планетах, например, на Луне, которой так рвется сейчас человечество, в какой-то момент подходит конец. Подтверждение этому мы находим в Бхагавадгите. «Кшене пуньям ритью лакам вишанти». Исчерпав плоды своих благочестивых дел, живое существо падает с вершин счастья на самое дно жизни. Эта участь постигла многих сильных мира сего, и падение не принесло им ничего, кроме новых страданий. Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы, а это возможно только с помощью сознания Кришны. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Итак, говорится, предназначение шастр избавить нас и предназначение духовного учителя или его обязанности. Также есть обязанности у шастр. У духовного учителя есть обязанности и предписания. И также существуют обязанности и предписания у садху. Это три категории, которые являются собой целостное составное понятие истины. Как мы можем узнать, что знание истина, оно должно быть подтверждено тремя этими составными? Гуру, шастры и садху. И если одна составная этой истины отсутствует, это считается неполной истиной, или мы можем говорить неполным знанием. Это не является парам-сатьям. Парам-сатьям означает абсолютная истина. Парам-сатьям это не является абсолютным и может подвергнуться сомнению, даже если это сказал гуру и подтвердили садху, но это не подтверждает, что шастры. Это может подвергаться сомнению. Или наоборот, в шастрах это подтверждается, подтверждает это садху, но это не подтверждает кто? Гуру. Мы должны также подвергнуть сомнению все эти какие-то свои изыскания или свои впечатления или раздумья, размышления или какие-то действия. И также наоборот, если садху говорят об этом, но это не подтверждается шастрами и духовным учителем, это также может быть что? Отвергнуто или отклонено. Все три эти составные должны дать или вынести свой вердикт. Все три эти составные. Если все три положительных, то есть садху говорят, татасту, гуру говорит, будет так, и садху говорят, это правильно, тогда мы принимаем это как парам сатьям, абсолютную истину. И говорится, что гуру, положение гуру очень удивительно, что гуру должен всегда ссылаться на шастры и на садху, поэтому в единственном лице мы можем принять три этих аспекта. И если мы с вами будем внимательно изучать книги Шрилы Прабхупады, мы обнаружим, что Шрила Прабхупада все эти три аспекта нам несет. Он ссылается на слова своего гуру, на слова садху или ачарьев прошлого и шастры приводит. Шастры, то есть в его книгах есть все три составные абсолютной истины. Гуру, шастры и садху. Нигде он каких-то своих доводов не приводит какие-то. Он говорит, вот я так думаю, что вот это так вот. Или я считаю, что вот так-то. Мы тут подумали со своими ребятами и решили, что вот это так-то. Нет, нигде этого не сказано. Везде Шрила Прабхупада подчеркивает, что сознание Кришны – это наука. Подчеркивая точность. Наука – это означает точность. Это не спекуляция. Слово «спекулять» означает размышлять. Размышлять. Вы думаете, то ли так, то ли так, то ли так. Говорится, из 10 спекуляций, то есть размышлений, одно может быть правильным. Но вы не знаете, какое. Вы не уверены. И говорится, вера, лишенная знания, есть сентиментальность, переходящая постепенно в фанатизм. Фанатизм. Сентименталисты не так опасны, но фанатики уже опасные люди. Фанатики очень опасны. Сентименталисты нет. Поэтому на первых порах сентиментальные люди, они такие, все у них хорошие, все, так сказать, достойны просада, мантры, так сказать, всех надо спасти. Но потом они просто уже давят. Они вас начинают давить. Сначала они начинают давить своих родных и близких. Потом давят соседей и окружающих. Потом давят всех на работе. Что значит давят? Навязывают. Когда у человека сентиментальность постепенно трансформируется в фанатизм, он просто начинает навязывать другим свои интересы. И делает это очень некорректно, очень неделикатно. Делает навязчиво. И порой что? Прибегает к унизительным или к унижающим оппоненту формам объяснения. Да? Говорит, вот ты, допустим, балбес балбесом. Вот как ты сможешь прожить без вед? Однако в Пуранах Шрила Прабхупада очень часто любил объяснять это. В Пуранах говорится, прежде чем вы хотите, чтобы человек вас начал слушать, не слышать, а слушать. Знаете, в чем разница слышать и слушать? А? В чем? Слушать, да. Слушать и слышать. Это разное. Слышать – это мимо ушей. Поэтому говорят, да имеющие уши, да, услышат. И вот говорится, чтобы вас слушали, а не слышали, говорится, в Пуранах это говорится, нужно 50 раз человека похвалить. Перед этим, чтобы что-то ему сказать, чтобы он слушал. О, как ты сегодня хорошо выглядишь. Похудел, да-да-да. Полным людям всегда надо говорить, вы похудели. А который худенький, говорит, что там такой стал бодренький, такой живчик прямо. Глаза такие ясные, просто прекрасные ботинки, прекрасная одежда. О, у тебя такие прекрасные. И вы считаете, сколько вы там. Вы начинаете нахваливать, нахваливать, нахваливать. 50 раз нужно похвалить человека, прежде чем он станет вас Что? Слушать. Не слышать, а слушать. Он слышит, что вы там что-то бормотали там. Ну, а чем он не... Потому что он не слушает вас. И так эти люди не знают, они сразу начинают что делать. Поэтому, говорится, три аспекта в проповеди нужно соблюдать и довести их до совершенства. Первое – это привлечь, нахваливать, говорить о лучших сторонах, сенсации всевозможные и так далее, и так далее. И всегда говорить: о, у вас-то прекрасная карма, я что, я сё, вы такие, у вас такое сердце благородное, просто глаза у вас, это просто потрясающе. Я читал в одном писании, именно такие глаза у тех, кто с райских планет. Да-да-да. А карма просто на лице ваша карма просто. Просто прекраснейшая карма. А какой разум, потрясающий разум. И вы прославляете человека. 50 раз нужно прославить, чтобы человек сказал: ну что хотел-то, давай. Шивпропада приводит такой пример. Он так и говорит. И когда вы 50 раз его прославили, он так говорит: ну что хотел-то? Он не говорит, что говорите там еще. Ну, что хотел-то? Он уже такой великий, уже все. Потому что вы наговорили его уже. Ну, что хотел-то? И вы говорите: а вот тут такая, простите меня, глупого я тут. И он уже: да, глуповато, конечно. Но он слушает, по крайней мере, он слушает вас. Он не слышит, он вас слушает. Он вникает, о чем вы там. Сейчас он... облагодетельствует вас. Ну, хорошо, говори. Так эти люди, несомненно, начинают давить на всех, но становятся фанатиками. Говорится, вера, лишенная знания, это фанатизм. Знание, лишенное веры, то есть вы знаете, у вас целых 10 вариантов, но вы не знаете точно, и вы не верите ни в то, ни в это, ни в это. Вы сомневаетесь. И говорится, знание, лишенное веры, есть что? Философское спекуляции. Вот то, что и мы называем размышления. Как бы размышляют они. Размышляют. Они берут какое-то писание и размышляют. То ли это так, то ли это так. Мы думаем, что вот так это было. Говорят, мир произошел от большого взрыва. Это что? Спекуляция. Теория Дарвина – это что? Спекуляция. Гегель – спекуляция. Теория относительности времени – что это? Спекуляция. Все это спекуляции, спекулятивное знание, как бы вы размышляли. Итак, здесь Арджуна говорит: я не знаю. Он указывает на то, что он не обладает знанием. Я не знаю, как совладать с этой оглушающей меня скорбью. И говорится, смыслом и предназначением гуру Шастру и Садх является «Пхаям шокам варджитага». Это первый стих Ригведы. «Паям шокам варджитага». Что предназначение всех ритуалов, всех мантр, всего, всей этой деятельности, тапаси, благотворительности и жертвоприношения – избавить живые существа. От чего? От всех разновидностей страха и всех разновидностей скорби. Скорбь бывает разная тоже такая. Бывает неглубокая скорбь. Как сон делится на три состояния. Хотя во сне существует 62 состояния сна. Но их делят на три категории. Это сон в виде дремоты, называется дрема. Помните, да, когда сознание уходит из глаз. Когда сознание уходит из глаз, то человек закрывает глаза. Душновато, хорошо, так тепло, батарея сзади. Как-то так нормально слушать с закрытыми глазами. На счет три я засыпаю. Сознание ушло из глаз. Он дремлет, такая дрема. Когда сознание уходит из глаз, оно начинает постепенно опускаться вниз, сознание. И опускается в горло. И у человека называется сон со сновидениями появляется. Если уже опустилось в горло все, если вы разбудите человека, он будет такой нервный. Он будет нервничать. Или он будет такой в ужасе, потому что ему что-то страшное приснилось там. Но он будет дискомфорт испытывать, очень сильный. После этого нужно обязательно совершить что? Омовение. Поэтому говорится, через Если вы спали час, то, несомненно, сознание ушло как минимум куда? В горло. В горло. Как минимум сознание ушло в горло. Как только сознание ушло в горло, и человек начинает видеть сны, в этот момент, говорится, он попадает под влияние гуны невежества, правильно, не страсти. Гуна страсти – это когда у него сознание из глаз ушло. Сидит? Вот это гуна страсти. Я медитирую. Не мешайте, я думаю. Нет, я уже не сплю, я просто думаю. Как заснуть? Думать, как заснуть? Как поспать еще? 5 минут. Сейчас 5 минут. 5 минут. 5:00. Или 2:00. Так думаю. Это когда сознание уходит из глаз. Ну, когда уходит из горла. Поэтому говорится, если человек проспал более 30 минут, надо обязательно совершить полное омовение. Полное омовение. Потому что идет аспект уже какого? Тонкого разрушения, да, вас вводят в состояние разрушения. Вы будете очень неудовлетворены, если вас через час проснетесь, будете такие, а что, до завтра, отстаньте там. Или если так не будете внешне выражать, то будете внутренне так. Не буду делать все равно. Не пойду в магазин, не буду стирать. Так у гору сами наносили, не буду стирать. Свое постираю, чужое не буду. И следующий уровень сна, если вы помните, это когда сознание уходит в сердце. И там живое существо попадает в сияние Брахма-джьоти. И в этот момент сон очень короткий и очень эффективный. Вот там живое существо заряжается всей энергией, всей потенцией и отдых. Поскольку как только оно соприкасается с духовной субстанцией, пара-вьёма или пара-пракаш, этот эфир вот, духовного неба, или шабда это, потому что шабда исходит от параматмы, это сияние исходит. И как только живое существо соприкасается с этим сиянием, как тут же спадает что? Вайкунтха, все тревоги уходят мгновенно. Вайкунтха переводится «нет тревог». И в первую очередь нет скорби, скорбь исчезает. Если поэтому говорят, иди поспи. Человек там, что-то там. Они его смотрят, если вы очень опытный, вы смотрите, слушаете, то не так, это не так. Он говорит, ты когда последний раз спал глубоко? Чего ходишь такой загруженный, как этот МАЗ или КАМАЗ? Как замосвал, весь груженный. Иди поспи. Хорошенько выспись. Хорошенько выспись, это не значит, что вы на стуле решили хорошенько выспаться. Нет, в лучшем случае это уйдет из глаз, но опустится в горло. Но чтобы в сердце вы должны лечь хорошо. На правый бочок. На правый бочок. Или на спину. Говорится, лучший сон, когда вы засыпаете на спине. Но войти в сон можно на правом бочке. Так, вы так засыпаете, вот потом. И вы заснули. И сознание поехало в сердце. И как только живое существо соприкасается с этой духовной субстанцией, с этой вибрацией, Брахма-джьоти или вот этот пара-бракаш, этой праной, это все исполнено, пух, сразу скорбь спадает. Спадает что? Все виды страхов. Сразу уходят все виды страхов, дается сила, говорится, усталость уходит. Там нету усталости, скорби, страха, чего еще? Уныния, печали. Все. Этого нету на Вайкунтхах. И человек попадает, как бы душа, она соприкасается с этой вибрацией Вайкунтха. И человек за очень маленький промежуток времени полностью восстанавливается. Полностью. И то время, которое мы спим, на самом деле, оно и необходимо только не для того, чтобы мы там сразу, раз глаза закрыл, уже в сердце сидишь. Раз, глаза открыл, все нормально, поспал. Нет. Это очень продвинутые личности могут так делать. Как Госвами описывается. Они на несколько минут закрывали глаза и погружались сразу в сердце. А кто там в сердце? Кришна. А где Кришна, там его что? Имя, форма, качество и игры. Они в этот час что делали? Наблюдали игры Кришны. Они закрывали глаза. И там начиналось. И они всегда улыбались. Сидя. Сидит и улыбается. Спит. Полный отдых. Раз открывает. Никакой усталости, скорби, страха, уныния и так далее. Более того, говорится, постепенно Госвами дошли до того, что спали сколько? Кто знает? 48 минут. Брахма. Брахма, Мухур. Мухурту спали 48 минут. Что это 48 минут было? Что за Мухурта? С Кришной встречались, конечно. Говинда Мадипуруша. Или пели самсару. Кришна. Не встречались с Кришной. 48 минут Мухурта. И полностью были вдохновлены, одухотворены. Открывали глаза и продолжали писать книги по науке преданного служения. Очень удивительно. И так говорится, что живое существо спит на самом деле где-то приблизительно с 10 до 12. Два часа процесс погружения сознания в сердце уходит. Это очень продвинутые личности, которые могут за два часа достигнуть сердца своим сознанием. Поскольку ум наш очень сильный, чувства сильные, мы не можем отдохнуть. Не можем отдохнуть. Очень сильный. Тревога какая-то есть, какие-то проблемы есть. Как здесь Арджуна говорит, оглушающая скорбь. Оглушающая скорбь. Человек не может спать, что-то его беспокоит, что-то его мучает, какие-то проблемы. И поэтому он постепенно, нервная система начинает истощаться. Когда вы не досыпаете, не доедаете, вас что-то мучает, нервная система начинает истощаться. Что это означает? Что с человеком начинает происходить, когда нервная система истощается? Да, разум слабый, на самом деле. Слабеет разум. И тогда человек больше обидчивый, более сильно обижается. В нормальном состоянии он бы не обиделся. Его все начинает беспокоить. Когда человек не высыпается, ему кажется, все не так, вот там тапки не могут поставить нормально. Сидят тут, понимаешь, не так, не в позе лотоса. И там что-то еще. Все его беспокоит. Он, глаз становится очень критичным. Критическим, он начинает все критиковать, все подряд. Он начинает думать, ты жизнь не удалась, что я здесь делаю? И так далее. Это он не выспался. Поэтому опытный человек, он вас посылает спать. Вы ему говорите, а при чем здесь спать-то? Он говорит, при том, иди спи. Иди спи. Таков сон. Такова целительная сила сна. Не сновидений, а именно сна. Сна, настоящего сна, когда сердце уходит к параматме. Ой, вернее, сознание уходит к параматме. Итак, до 12 часов на самом деле длится сон. После этого идет процесс пробуждения на самом деле. До 3 или до 4. Это то есть сознание такое, еще 5 минут, еще 5 минут, еще 5 минут. Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Ой, что, я дура, что ли, вставать в 12? Только легла же вроде. А что-то спать неохота? Нет, надо спать. И человек себя заставляет. В 12 встают только дуры и дураки. Замечали, так бывает? Вы просыпаетесь ночью, уже спать неохота, но вы думаете, ну еще время-то мало, что я, как сумасшедший буду сейчас ходить здесь и как сумасшедший читать джапу. Нет, надо опять. Ну-ка спать! Выложу. Кладете себя и начинаете заставлять. Там раз баран, два баран, три баран, четыре баран, пять баран, шесть баран, семь баран. Там, и начинаете считать. И потом уже к утру там 3789 баранов, 3700. И все. Вот, теперь пора вставать. Вы просыпаетесь, как будто бы. Говорится, сложно разбудить того, кто притворяется, что спит. Практически невозможно. Теоретически можно, но практически нет. Вы будете, вставай. Будем что-то там щекотить его там. Просто возьмите стакан ледяной воды и блейте. В ухо ему. Говорится, Кришна, он в ухо наливал воду. Да, Кришна наливал в уши воду. И писал в глаза. Если кто-то не встает, попробуйте. Если вы очень хотите его поднять, налейте ему в уши воды и попусайте ему в глаза. И он притворяться перестанет. И он скажет, ты что, надо было как-то по-другому мне разбудить, я бы очень крепко спал. Но он будет уже весь. Уринотерапию ему устроить. Итак, задача писаний гуру и садху – избавить человека от всех разновидностей страхов и скорби. Паям означает страх. Абхаям означает бесстрашным. Сделать человека бесстрашным. Бесстрашным. И шокам означает скорбь. И есть разновидности скорби, разная глубина. Также скорбь бывает такая же, как сон. Из глаз, да, и туда, и туда. Также и скорбь бывает такая, ну, легкая, чуть-чуть скорбит. Бывает более серьезная скорбь. Скорбь с разными планами. С разными планами, как лишиться этой скорби. кто-то путешествовать, кто-то говорит, мне надо пожить отдельно, давай поживем отдельно. Вот иногда супруги, когда у них очень большое накопится проблемы, они говорят, я чувствую, надо пожить отдельно. Ты не мог бы оплачивать мое отдельное проживание? Так здесь еще так говорят. Да, на самом деле так бывает. И что-то еще. Когда скорбь глубокая, они просто ничего не соображают уже. Просто убитые скорби. Все время в том огонь. Лежат, видели, да, таких людей? Лежат, потолок смотрят, курят, что-то. Такой бычки, такая гора. Это бутылки, все захламлено. Все небритые мужчины, да, это скорбь они все. Ни туда, ни туда. Пить не могут, даже пить не могут. Водку пить не могут, ничего. Потому что такая скорбь, уже ни до водки, ни до чего. Потом уже курить не могут, все. И они, где же ты? И где искать твои следы? Как тебя зовут, никто не сможет мне рассказать. И вот так. Спать не могут. Все такое. Это скорбь. И Арджуна говорит, оглушающая скорбь. Что он даже что? Ничего не слышит, что ему говорят. Кто-то там утешает его. Да ты что, ерунда какая? Ну, померли у тебя там родственники. Да что, ерунда какая? У меня тоже померла собака в прошлом году. И ничего. Поплакали год и нормально себя чувствуем. Вот у меня, если помрут, я лично плакать не буду и скорбеть не буду. Да-да-да, вот когда помрут, увидишь. Так иногда люди всегда они утешают друг друга. Да что ты, ладно, да брось ты ее. Но они так говорят, потому что они не привязаны. Поэтому очень легко говорить. Они не испытывают тех чувств, которые испытывает тот человек, который скорбит по отношению к какой-то привязанности. И Арджуна, он отречен. Кришна, он отречен. И он не испытывает тех чувств, которые испытывает кто? Арджуна. Поэтому Кришна ему говорит, да ладно ты что, иди убей вообще их всех. Что ты там со своей любовью к ним лезешь? Иди убей их вообще. Иди убей. И этим ты принесешь им благо. Если ты на самом деле их любишь, он говорит о какой-то другой привязанности, о какой-то другой любви, каких-то других чувствах. И Арджуна оглох. Он не может понять и не слышит. Он просто что? Он, вернее, не слушает, а слышит. Скорбь вызывает именно это. Что мы не можем сконцентрироваться на слушании. Поэтому каждый из нас понимает, что такое внимательность. Внимательность – это способность слушать святое имя, а не слышать его. Вот в чем разница между воспеванием квалифицированным и неквалифицированным. Когда человек слушает святое имя, а не слышит, что его правильно повторяют, он его слушает. Это называется внимать. То есть он слушает святое имя. Как оно звучит? В этом имени должен появиться что? Это называется нама. Должна рупа появиться. В соответствии с тем, насколько человек слушает святое имя, появляется рупа. То есть форма. И для этого люди, говорится неофитам, обязательно нужно поклоняться божеству в храме. И говорится, божество открывается, когда человек внимает святому имени, внимательно. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати описывает 11-е оскорбление. Невнимательное повторение, которое является причиной всех 10 оскорблений. Невнимательное повторение. То есть человек слышит святое имя, но не слушает. Он слышит его. Да, это было святое имя. Да, там было Кришна, Радха, это вернее, Харе, Рама было, все я слышал. Он не слушает святое имя. Слушать святое имя – это значит проявить форму. И поэтому человек начинает поклоняться божеству не дома, а где? В храме. Называется Муртая Шрадханая Сева. Поклонение божеству в храме, не на намахате, в храме. Еще раз откройте книги Прабхупады. Вы не изучаете книги Прабхупады, поэтому у вас такие спекуляции рождаются. Единственное, кому это допускается в чрезвычайных обстоятельствах, в Бхагаватам есть такой раздел, который называется «Деятельность брахманов в чрезвычайной ситуации». Он может просто связаться с божеством в храме через что? Кто знает? Посредством священного шнура, на котором он читает Гаятри мантру. Он связывается с божеством в храме, с духовным учителем и со святым именем. Вот он может не прийти в какой-то чрезвычайной для себя ситуации, но он читает Гаятри. Он 3 раза посещает. Говорится, Гаятри приравнивается к посещению всех святых мест. Пока он читал Гаятри, он посетил все святые места, совершил пуджу божествам и духовному учителю. Связался с духовным учителем. Связь – это йога восстанавливается. Другие люди, они должны понимать важность поклонения божеству в храме Ибо благодаря божеству в храме человек начинает слушать святое имя. То есть святое имя для тех, кто еще не поклоняется божеству, не понимает положение божества в храме. То есть мурти называется арча виграха. Тот, кто не понимает поклонение форме Кришны, он имперсоналист. Поэтому существует очень много имперсоналистских школ. Что за имперсоналисты? Поясняю. Имперсоналисты – это те, которые говорят, что у Бога что нет формы. Что Бог – это якобы такой свет, какая-то энергия какая-то духовная. Что нету формы. Иногда эта энергия принимает форму. Для того, чтобы легче было тем, кто имеет форму, это называют материальный мир, миром имен и форм. И что эта божественная субстанция, это божественное нечто, оно принимает форму, чтобы легко было его воспринять тем, кто находится в мире форм и имен. Поэтому на самом деле у Бога нет ни формы, ни имени, нету никакой деятельности, но у него есть желание каким-то образом живые существа к себе вернуть. И тогда он как бы принимает форму и получает имя, поскольку люди здесь все привязаны к формам и что? К именам. Это называется имперсонализм. То есть они наносят оскорбление Богу. Они считают, что Бог не имеет имени, не имеет формы, не имеет качеств и не имеет что? Деятельности никакой. Никакого окружения, никаких атрибутов. Мы имеем, а он нет. Значит, мы что? В чем-то его превзошли. Несомненно, мы в чем-то... Почему это называется оскорбление? Что мы в чем-то его даже превосходим. Потому что все мы гордимся своей формой, именем, качествами и деяниями. Все мы хотим действовать. И, говорится, Бога лишают таким образом. Но на самом деле Бог, его самое высшее проявление и является это имя, форма, качество и деятельность. Имя, форма, качество и деятельность. И когда человек поклоняется божеству в храме, именно в храме, не дома божеству поклоняется, а в храме, то постепенно его имя улучшается. Вот эти все пуджи, поклонение Прабхупаде, поклонение божеству в храме, оно дает, что мы, наше повторение святого имени принимает обличие формы. Мы постигаем форму. Постепенно мы начинаем постигать качество, слушая, как Кришна там что делал, так далее. Слушаем лекции по Шримад Бхагаватам, по Бхагавад-гите. Мы постигаем качество и одновременно деяние. Таким образом, джапа наша становится, когда человек начинает воспевать святое имя, то автоматически, если он внимательно слушает святое имя, то после такой процедуры, через некоторое время, он только берется за джапу или слышит имя Кришны, как автоматически, практически в сознании, всплывают какие-то игры. Игры. А кто играет? Наделенный качествами, формой и именем. И человек повторяет джапу, он погружается в игры Господа. Он размышляет об играх Господа в момент повторения джапы. Это не так, как иногда люди говорят, а надо вот вспоминать, надо думать там. Нет, надо слушать внимательно. Внимательно не слышать, а слушать святое имя. Нужно внимательно слушать, как Кришна выглядит. Нужно внимательно слушать, как он творит материальное проявление. Нужно внимательно слушать, как он любит своих преданных. Нужно внимательно слушать, как он одет, как он двигается. Что он хочет, нужно внимательно слушать, потому что это слушание дает нам возможность лишиться имперсональной концепции, то есть принять Кришну как верховную личность Бога, что он личность имеющая. А что такое личность? Он индивидуальность. У него есть имя, форма, качество и игры, деяния, которые включают в себя атрибуты и окружение. И поэтому Шрила Прабхупада именно с этой целью он пишет комментарий. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны. Однако они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Не вернутся, потому что они не понимают этого. Они имперсоналисты еще. И есть целая работа проявления имперсонализма в преданном служении. Когда человек еще не способен постигнуть форму, прекрасную форму Господа, скрытую от глаз невежественных людей. Почему? Потому что он не слушает святое имя. Он его слышит. Поэтому многие четко повторяют. Очень четко, громко повторяют. Но зависит не от того, не от четкости, не от громкости. Не от четкости и не от громкости. А от чего? Кто знает? От внимательности. Еще раз повторяю. Сейчас же целый час вам говорю. И вы раз начинаете думать, что же такое? От чего же правда зависит? Целый час он что-то рассказывает. От внимательности. Внимательное повторение святого имени. То есть святое имя, которое, которому человек внимает. То есть он концентрируется тут же, мгновенно. Как только начинает повторять «Хари Кришна, Хари Кришна», как тут же Радха и Кришна перед глазами появляются. Радха и Кришна появляются. Он сразу вспоминает все их качества автоматически, что это Всеблагой Господь, что он само отречение, сила, слава, все знание, вся красота, все могущество в нем проявлено. У человека сразу ассоциация, что это Бог. И сразу наступает состояние, которое называется, кто знает как, благоговение, почтение и смирение. Айшвария. Айшвария. То есть человек соприкасается сразу с духовной энергией. Почему Прабхупада говорит, что когда человек начинает внимательно повторять святое имя, он в состоянии айшвари соприкасается с состоянием вайкунтхи. Это называется нама-абхас. Нама-абхас. Неоскорбительное воспевание. Есть нама-апарадхи. Это когда мы просто слышим святое имя. Слышим, не больше. Мы не слушаем его, мы слышим. Но не слушаем. Но когда человек начинает слушать святое имя, он достигает этого состояния нама-абхас. И говорится, как правило, нама-абхас – это нейтральное воспевание, лишенное каких-то других желаний. То есть вот человек входит в, это, в тень святого имени, нейтральное воспевание. То есть перед ним что-то такое проявляется. Он начинает благоговеть. Благоговеть начинает. Само святое имя начинает привлекать живое существо. Привлекать. Еще вкуса, может, нет, но оно очень привлекает. Оно становится очень важной частью. Человек не может лечь спать, если у него джапа не прочитана или что-то. Он не может жизни, он даже не может прожить, чтобы не слушать об имени, форме, играх и качестве. Потому что обо всем остальном говорить – это просто пустая трата времени. Но поскольку люди, которые рядом с ним, они не интересуются так сильно Кришной, он говорит с ними о Кришне ровно столько, сколько им может быть принято в данном их положении, в соответствии с временем, местом и что? Обстоятельством. Но у него всегда есть потребность говорить на самом деле только о чем? О духовной жизни, о Кришне, то есть о имени, форме, качествах, атрибутах, окружении и действиях Господа. Даже когда он рассказывает вам о законе кармы, поскольку закон кармы создан кем? Кришной. И все, говорится, творение, все, что создается Кришной, не отлично от него самого. Таково удивительное, уникальное положение Бога, что все, что он создает, оно совершенно. Единственное, в чем проблема, вы можете совершенные вещи воспринимать несовершенным сознанием. И тогда в этом объекте, созданном Кришной, вы не видите что? Совершенство, а видите наоборот. Недостатки. Недостатки. Как люди. Карма. Они говорят карма, и сразу слово карма ассоциируется с чем-то плохим. Да? Заметили? Карма. Да, какая-то несправедливость. Видите, это называется, что человек соприкасается с продуктом деятельности Кришны, но он что? Видит в нем только отрицательные черты. Никто же, когда все ему приваливает, не говорит карма. Да? Он говорит, это я вот старался, работал, и мне, так сказать, за тяжелый труд, за то, что я такой хороший. Никто не скажет, что я такой идиот, но карма пришла, вот и я теперь хорошо живу. Никто так не говорит. Каждый себе приписывает. Но когда приходят какие-то проблемы, страдания, испытания, человек кому это приписывает? Карме. Или еще кому? Тот, кто ее создал. Он говорит, вот Бог все отобрал, елки. В прошлом годе все дал, а в этом годе все отобрал. Не, я в прошлом годе все заработал, а он в этом годе все отобрал. Вот так они говорят. Итак, это очень важная часть. Это очень важно, о чем я говорю. Потому что многие спрашивают, почему вот я 5 лет повторяю джапу и не прогрессирую. И тогда кто-нибудь какой-нибудь умник говорит, гуру поменяй. Да, это, наверное, гуру у тебя неквалифицированный. Сейчас очень модно, еще до Иркутска не докатилось. Вы еще узнаете, как матх проповедуют, гауди матх как проповедуют. Они приходят, искон привлекает преданных, начинает их обучать. И естественно, возникают проблемы. Естественно, в любой среде, куда бы вы ни пришли, всегда будут проблемы. Поэтому Кришна говорит, любое усилие в этом мире сопровождается чем? Недостатками. Недостатками. Это естественно. Будут какие-то ошибки, будут какие-то неточности, недостатки. Почему? Потому что мы еще обусловлены. У нас 4 признака обусловленной деятельности будут существовать всегда. Пока мы не полностью не освободимся из-под влияния гун материальной природы. Пока ниргунами не станем. Ниргуны, значит, вышли из-под влияния гун материальной природы. Будут у нас 4 недостатка. Какие? Иллюзии будет немножко. У кого-то целый рюкзак за спиной будет иллюзия. А у кого-то маленький такой, как это называется-то? Радикюль или как-то? Ходят мужики сейчас все время, да не с косметичкой, барсетка, вот. У кого-то барсетка, иллюзии, да. И еще он обижается все время. Тот с рюкзаком все время обижается. Чего у меня целый рюкзак, а у него барсетка? Ну, выгребай оттуда с рюкзака, и у тебя будет маленький рюкзачок пустой. Вот так вот скомкай, и будет барсетка. Сделай, пришей ручку, и будет барсетка. Потому что там уже мало иллюзий. У кого-то вообще там в кармане немножко иллюзий лежит. Кто-то даже что-то свою иллюзию он ищет. Где-то иллюзия была, точно помню. Вот она. И такая маленькая. Не такая вот, а такая. Не в смысле вот такая. Маленькая иллюзия. У кого-то очень много иллюзий. Он прямо там вагон и маленькая тележка у него. И он прет эту иллюзию. В соответствии с иллюзией, говорится, чувства несовершенны. Чем человек больше в иллюзии, тем чувства его несовершенны. Чувства несовершенны. Если ваши чувства несовершенны, как вы можете что-то видеть, ощущать, понимать? Потому что понимание, это, кстати, в уме начинается. Функция разума. Говорится, тонкое производное ума – это разум. Тонкое производное ума – разум. Поэтому, когда мы говорим «вигьяна майя коша», это означает тонкие ткани головного мозга – это что? Разум, конечно. А ты думаешь, какие тонкие ткани? Это, наверное, ткани такие тонкие. Бывают толстые ткани, а там такие тонкие ткани. Нет, вы не видите этого. Это еще тоньше, чем ум. Это еще более тонкая субстанция ума называется. Вигьяна майя коша. Вигьяна. Вигьяна, то есть ближе. Разум, говорится, всех ближе к душе. Его не пускает к душе разум. Что? Правильно. Аханкара. Ложное эго не пускает к душе. И до тех пор, пока человек разуму не постиг, я не должен руководствоваться ложным эго. Видишь ли, там что-то сказали про меня публично или что-то. Правильно сделали. Вот чтобы такое не руководствовать. Правильно сделали. Мало еще дали. Мало всыпали. Тебя бил отец в детстве? Бил. Мало. Все. И вы принимаете. Правда мало. Канти мало, поэтому называется. Да. Человек понимает, он, значит, ложное эго, значит, он очень прогрессирует хорошо. Вы его оскорбляете, кажется. Говорится, глупец, он воспринимает какие-то хорошие вещи, когда вы ему говорите правильно, он воспринимает это как? Как оскорбление. Он думает, что вы его обижаете, оскорбляете, не можете понять его. Представляете, вот маленький ребенок, он что-нибудь наделал, да? И как бы он говорит, да что такое, а что она все время это... Он себе не приписывает. Он, вот у меня сын был маленький, он все время говорил, я говорю, ну что это такое? И он говорит, ну что она все время какает и какает? Да, он на нее сваливал. На попочку сваливал. Он говорит, что она все время какает и какает? Я уже не могу вообще. Он ее критиковал? Да. Серьезно критиковал. Так и живое существо, когда оно в невежестве, оно начинает, так сказать, говорить, ну как вы не поймете, это же вот, ну мы же вот с этой целью. Вы говорите им четко, науку. Они говорят, ну что, ну как вы не поймете, ну пусть побудет еще маленько, это дважды два семь, ну можно? Мы еще не на таком уровне, чтобы дважды два четыре. Мы еще на уровне дважды два 77. Но это не научно. Не научно. Как бы вы ни объясняли, как бы ни войти в ваше положение? Четыре. И поэтому человек, он может обижаться очень сильно. Почему? Разум. Разум, ложное эго не может. Разум принимает за авторитетность что? Проблемы ума и чувств. Ума и чувств. И ум и чувства всегда имеют функцию, которая называется как? Очень важная функция. Оборона. Оборона. Поэтому говорится, что по обороне, как человек, вы говорите человеку истину, и как он обороняется, то есть как он пытается показать, что вы не правы, что вы не просто не понимаете и не вошли в его положение, вы можете судить, насколько он осквернен. Что такое смирение? Вы смиренно принимаете. Вы отбрасываете что? Оборону. Вы прекращаете обороняться. Прекращаете обороняться. И Шрила Прабхупада говорил, что секс и оборону я победил в молодости, а еду и сон в старости. Говорится, Прабхупада перестал вообще есть только чаринамриту, питался чаринамритой и листьями туласи. И он вообще не спал. Ни секунды. И Прабхупада сказал ученикам, оборону и секс я победил в молодости. Таким образом, секс побеждается не когда вы становитесь импотентом. Это не реализация. А когда вы исполнены силу, и просто действуйте в соответствии с религиозными принципами. Значит, есть определенно. И он говорил, победил. Что значит победил? Не считал секс что? Конечно, важной, самой важной частью деятельности или самым высшим чувственным наслаждением. Нет, он не считал это уже. Не считал это. И оборону. Он понимал, что это оборона. Что я обороняю? Еду, сон и секс. То, что в общем-то недостойно обороны на самом деле. Еда, секс и сон. Я обороняю все, что связано с моим сексом. Детей, там всех. И в первую очередь обороняю свои сексуальные проблемы, свои желания, материальные желания, чувственные наслаждения. Поэтому, говорится, очень легко увидеть, насколько прогрессирует человек, или упасака называется, упасака. Насколько упасак продвигается, это ученик, насколько он, ну, гопи кто они? Саки, да? Есть упасаки. Упасаки – это ученики гопи. Понимаете? То есть мы как бы у гопи учимся, у кого? У Рупы Госвами, у Санатаны Госвами, у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Потому что Вамшидаса Бабаджи, когда видел Бхактисиддханты Сарасвати, он что он кричал? Он ни с кем не разговаривал никогда. Вамшидаса Бабаджи никогда ни с кем не говорил. У него было божество Говинды. И он говорил, люди подходили и говорили: «Дорогой Садху, расскажите нам что-нибудь о Кришне». Он так сидел, смотрел на божество. Он даже не смотрел никогда на людей, он смотрел на божество и говорит: «Вот еще одни, смотри, Говинда, пришли два осла, спрашивают, чтобы я про тебя рассказал. Что я могу про тебя рассказать? Они такие идиоты». И он говорил божеству это. Они спрашивают: «А почему вас называете идиоты? Почему вы нас называете идиоты?» Он говорит: «Что ты говоришь, Говинда? Что они недовольны, что их идиотами называют? А ты бы как их назвал? Маха-идиоты! Маха-идиоты! Так вообще здорово!» Он так разговаривал с людьми, общался. Никогда он не общался с людьми напрямую. Он только разговаривал с божеством. Что? Им что-то говорит. Никогда не смотрел на людей, никогда не отвечал четко как бы на их вопросы. Он что-то с божеством все время обсуждал. Но как только Шрила Бхактисиддханта Сарасвати шел с учениками, он учеников вообще не видел. Это какие-то свиньи и человек какой-то, живое существо идет. И как только он видел Бхактисиддханта Сарасвати, он сразу от божества отрывался, смотрел на него и говорит: «О, гопи, о, манджари, а где Радха? Ты почему ты одна идешь? Куда ты идешь?» И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Да я вот тут, мне надо кое-что сделать. Меня Радха послала». «А куда она тебя? Как ты смог? Как ты смогла ее оставить? Ах, девочка, девочка!» Он говорит: «Как ты смогла?» И Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Ну, идите отсюда, ученики там». Они не понимали, ничего себе, нашего гуру девочкой называют. Что такое? Говорится, Вамшидаса Бабаджи был частичным проявлением Нараяны. И он смотрел духовно. Он видел духовные сварупы. И те, которые развернуты были сварупы, то есть живые существа, которые на самом деле пришли исполнять волю Кришны, они, нитя ситхи, они сварупу сохраняли. То есть это как бы материальное тело. А он не видел материал, он видел сварупу этих нитя ситхи. И он видел Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати в теле гопи, девочки манджари. И он говорит: «Как, о, девочка, девочка, как же ты смогла уйти от Радхи?» И Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Да меня она попросила кое-что сделать». «О, гопи манджари, о, моя манджари». И он начинал так говорить. Больше он ни с кем не общался. Сразу видел, кто человек. Удивительно. Итак, еще одна мысль в этом стихе очень важная. Без духовного учителя, подобному Господу Кришне, человек не в состоянии справиться ни с одной своей проблемой. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавит нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель. Это является отличительной чертой знания. Знание. Как узнать, что человек пребывает в знании? Он уверен и знает, точно знает, что только духовный учитель может рассеять все эти проблемы. То есть лишить вот этого пхаям, щокам, варджитаха, всей этой скорби и каких-то страхов. Только он может рассеять. Почему? Потому что духовный учитель должен быть, истинный духовный учитель должен быть представителем и хранить в себе сразу три субстанции. Он не должен говорить того, что не подтверждается чем? Шастрами и садху. И не должен делать то, что считается неправедным или неправильным с позиции шастр, гуру и садху. Поэтому иногда духовный учитель может олицетворять в себе эти три аспекта, но иногда нет. Иногда нет. Иногда нет. Поэтому Шрила Прабхупада здесь описывает, что нужно предаться именно такому духовному учителю, который говорит только в соответствии с шастрами, своим духовным учителем, и его духовный учитель, то, что делал выводы, какие духовные, подтверждаются предыдущими ачарьями. В этом нет разногласия. То есть выводы Сиддханта называются, выводы все одинаковые. Это очень важный момент. Итак, говорится, что будь человек знатоком ведических писаний и обрядов, випрой, монахом, отрекшимся от мира, саньяси, или же простолюдином, овладев сознанием Кришны или наукой сознания Кришны, он становится достойным совершенства и является истинным духовным учителем. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. Ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться гуру, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой о Кришне. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Тоже очень важные моменты. И в связи с этим есть такая очень интересная история. Очень интересная история. Когда человек не совсем как бы понимает правильно положение гуру, положение духовного учителя, и совершает какие-то неточности, оскорбления по отношению к духовному учителю. Как он может решать эти проблемы? Человек невнимательный, может быть, по отношению к духовному учителю. Есть история, это... Вы все слышали Джапу Шрилу Прабхупаду на записи? Вы слышали, Прабхупада там по-английски говорит? Сядь бауле. То есть садись правильно, сиди правильно. И очень много кривотолков появилось в ИСККОН, когда все стали говорить, что... Что это он говорит, что надо прямо спину держать и правильно вот так сидеть. Кто слышал такое объяснение? Слышал. Так вот это чушь полная. Это полная чушь. Шрила Прабхупада говорит, сядь правильно, потому что человек вытянул ноги в его сторону. Ученик вытянул ноги. Говорится, вытягивать ноги в сторону духовного учителя – это гуру авадья, да, гуру апаратхи. Это оскорбление духовного учителя. И Шрила Прабхупада сказал ему, сядь правильно. После того, как джапа была зачита, а все начали выдумывать. Просто он говорил, что в гуне благости, это вот так сидит. Говорит, Кришна, что вот так руки держать. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Глаза тоже полу скрыты и сконцентрированы на кончике носа. Хари Кришна, Кришна, Кришна. Позвоночник. Будто вас тянут за эту, за шику. Вот это правильное сидение. Еще нога здесь должна быть, вот так. Поза лотоса. Я могу, правда, и туда, в эту ногу, хоть и запутаюсь. Я-то умею сидеть по позе лотоса. Меня в буддизме заставляют. Как там? На кончике носа. Язык к верхнему небу должен быть. Кончик. И вы должны там катать. Потом его туда уронить. В кундалини. В нижнюю чакру. И попер поднимать. Но это очень сложно, на самом деле. Вы не можете найти. У вас то в башке всякая ерунда. Пенушки какие-то, мурашка. Ну-ка попробуйте поднимите сейчас что-нибудь там. Как правило, что-то другое начинается. Да, многие потом люди обращаются. Говорят, что такое, когда читают джапу, сексуальные проблемы охватываются страшной силой. Я говорю, это жизненный воздух поднимается. Просто он уходит не в ту сторону. Не в тот орган. Как вот говорят, не в то горло пошла. Так что не в тот канал пошло. Не в тот канал. Поэтому называют мочеполовой канал. В мочеполовой канал ушла энергия. И Шрила Прабхупада, он именно по поводу этого говорит, что сядь правильно, значит, не вытягивай ноги в сторону гуру. Это оскорбление. После этого он также рассказывал эти истории, связанные, как Господь Чайтанья в медитации отправился к холму Говардхана. Кстати, послезавтра будет Говардхана Пуджа. Это очень-очень-очень значительный праздник вайшнавов. И существует, если вы помните, несколько категорий браманов. Первые браманы называются как? Кто сказал? Поднимите руку. Приз. В студию. Смарты. Смарты. Что такое смарты? А? Смарты. Ритуалисты. Ритуалисты. Ритуалисты. Сказали в пятницу на Махата, значит, в пятницу. И неважно, хоть что там, хоть ритуалисты. То есть, кто не осознает, для чего, как, что. Даже не осознают они это. Или осознают, но абсолютно неправильно. Ритуалисты. Следующие кто помнит какие? Випры, что это означает? Нет, это не знатоки вет. Это знатоки писаний о жертвоприношениях и совершающие жертвоприношения. Это випры. Следующий кто? Пандиты. Пандиты. Вот это они-то как раз кто? Знатоки ведических писаний. Знатоки ведических писаний. Следующие? Браманы. Кто такие? Поклоняющиеся Вишне. И самый высокий уровень кто? Вайшнавы. Что? Чем они отличаются от всех перечисленных? Совершающие чистое, любовное, преданное служение верховной личности Бога Шри Кришне. Это Вайшнавы или Шри Вишну. Поклоняться Вишну и совершать преданное служение Вишну – это разные вещи. Это разные вещи. И поэтому говорится, что гуру должен быть не браманом, а кем обязательно должен быть кем? Вайшнавом. Самая высшая брахманическая квалификация – это Вайшнава. И уже Вайшнава не называют браманом, кшатрием, вайшей. Вот у нас там один. Вот этот вайшнав вайшья, этот вайшнав шудра. Нет. Просто говорят, это вайшнав уже. Значит, у него есть преданность. Он с преданностью может совершать. Не просто поклоняется Вишну. Он поклоняется ему как? С преданностью. И там есть зачатки чего? Бхакти, любви. Любви. Итак, Господь Чайтанья, он впал в транс. И в этом трансе Господь Чайтанья жил в Джаганатхапуре, он всегда хотел посетить что? Вриндаван. Джаганатхапури, в чем слава Джаганатхапури? Его называют Деша Аватара Кшетра или Пурушоттама Кшетра. Пурушоттама Кшетра. Что это означает? Там проходят все игры Кришны. Все игры Кришны. И там, говорится, в Пурушоттама Кшетре, то есть в Джаганатхапуре, стоят самые главные божества. Самое главное божество. Это Джаганатха. Джаганатха с вами. Джаганатха с вами. Рядом с ним кто? Субхадра. А рядом с Субхадрой кто? Баларам. Баларам. И есть две истории. Первая история – это когда Субхадра рассказывает царицам Двараки в Двараке, когда они приехали в Двараку, то царицы Двараки пришли к Субхадре и сказали: «Дорогая Субхадра, ты не могла бы нам рассказать что-нибудь о Господе? Что он делал вот за это время, пока вас не было?» На Курукшетре был Господь. Дваракадиши его тогда звали. Дваракадиши был на Курукшетре. Кришна – Дваракадиши. И он был на Курукшетре. И они, когда вернулись с Курукшетры, они стали спрашивать Субхадру: «Субхадра, ну расскажи что-нибудь про Кришну. Пожалуйста, расскажи нам, вот как все развивалось, как там...» И Субхадра сказал: «Ну, только давайте без свидетелей, без свидетелей». И они собрались в одной комнате, все царицы. Кто помнит, сколько их было? Сколько? Ну, в общем, ладно. Собрались царицы. Знаете, еще раз. Собрались царицы и стали слушать. И Субхадра стал рассказывать. Стал рассказывать. Прошу прощения. Фу, вот память кальюльна. Бабушку Пурнамаси они попросили: «Расскажи нам что-нибудь о Кришне». И они Субхадре сказали: «А ты постой на шухере». Потому что Кришна очень не любил, когда бабушка... Вот бывает, что дети, они не очень любят, когда бабушки и родители рассказывают что-то кому-то постороннему. «Ой, она у нас там обкакалась так, вот она вот так вот делала». И дети: «Ну что, хватит, что ты там все рассказываешь?» А родители, они очень любят. Это как бы лилы же для них. Лилы детей их. И они все: «Вот, это вот он на горшке, это вот он первый раз штаны снял, показывает всем, это вот он такой, вот видите, тут». И дети не всегда любят, они нервничают. Они: «Ну что, зачем вы рассказываете там, зачем?» Да? Вы знаете об этом, да? Так что завтра принесите все фотографии в храм. Мы там устроим стенд такой. Где вы на горшке, где вы там что-то там еще, где у вас, вы очень нефотогеничный, допустим, где вы. И поэтому, как бы, и бабушка сказала, стой там, чтобы никто больше не слышал, а то я могу получить, мне попасть может. И бабушка Пурнамаси начала рассказывать об играх Кришны, о его детских играх также, когда он... Говорит, Субхадра, она, слушая это там, такая маленькая щель была, и она стояла по сторонам, смотрела, но игры Господа она слышать стала, и ее привлекло это. И она стала слушать, и погрузилась в транс. И в ней начала проявляться Махабхава. Махабхава. То есть вот это ашта-сатвика викара, изменение тела, признаки тела. Как у Господа Чайтани, говорится, у него тело вытягивалось на 5 метров. На 5 метров. Он мог вытянуться на 5 метров. И все суставы вращались. То есть можно было руку туда так загнуть, так. То есть суставы все, как гуттаперчивость такая проявлялась. Я ясно выражаюсь? Выражевываюсь. Нормально? Ну, хорошо. Гуттаперчивость, значит, пластичность такая. То есть всяко разно. Как наша так, шарнирность такая. Гибкость. И вот у Субхадры от того, что она слушала об играх Кришны от бабушки Пурнамаси, а бабушка Пурнамаси кто она? Йога-майя. Йога-майя. И она попала под влияние бабушки Пурнамаси. Под влияние йога-майя. И у нее начали проявляться эти все симптомы. Тело начало изменяться. И вы видели, Джаганнат? Такая баклушка с такими жарами. Это Субхадра, ее тело изменилось, она стала похожа на баклушку. То есть талия. Все. 90. Тело трансформируется. Глаза вышли из орбиты, вот такие огромные стали. Да, это на самом деле. Все сплющилось. То есть она абсолютно стала гладкая. Она приобрела аэродинамическую форму полностью. Гладкая стала. Я не шучу, вполне серьезно говорю. Полная аэродинамическая форма. Вообще гладкая. Никаких, губы не выпячиваются, но все. Все гладко. И такие. И она в таком состоянии стояла. И по коридору шел Баларам. И он увидел свою. И когда он увидел, он говорит, это кто? А она там, все. А она уже ничего не слышит, не видит ничего. Все, она в трансе. И он так тоже подошел и стал слушать. И она возле этой двери. Такая баклушечка. И он подошел и стал тоже слушать. И тоже попал сразу под влияние бабушки Пурнамаси. И в нем также начали проявляться. И бум, глаза сразу, уж тоже 90 на 90, так сказать, все. И он так, и руки у него только такой, по-моему, так держит. Вот. Все. С плугом он со своим. И такая вибрация шла. От них. И тут Кришна. И Кришна их увидел и сразу в это же состояние впал. И тогда особенно он, говорится, к ним подошел и стал спрашивать, что с вами, что с вами? А они так на него повернулись. И когда его увидели, там еще о нем рассказывают, они о нем думают. И Кришна, увидев это, сам впал в экстаз. Сам впал в экстаз. Говорится, йога майя стала также на него влиять. И Кришна такую форму приобрел, Джаганнат. Это одна история. Но есть очень секретная история. Это одно из проявлений. И там Нарада. Как всегда, Нарада летел. Да, Нарада, как всегда, летел. Там Москва, Сахалин или куда? Бомбей, там Хастинапура, там куда-то он летел. И он сверху раз увидел, там такое дело творится, и так сказать, он... И Нарада, так сказать, пошел на посадку, пристегнулся, перестал курить. No smoking, fast and set belts. И он приземляться начал. И что он увидел? Он видел ближе, ближе, ближе. И после того, когда этот транс... А, бабушка Пурнамаси, там, прошу прощения, там бабушка Пурнамаси. Она вышла и видит, такие три баклушки стоят. Она поняла, это Кришна, Субхадра и Баларам. Они стоят такие в трансе. И она сразу закричала, давайте быстрее, просите, что хотите. И гопи, а гопи так немножко испугались. Ой, гопи эти, царицы Двараки, они немножко испугались. И говорят, а что просить? Сейчас они в таком состоянии транса могут исполнить любое ваше желание, простить вам любое оскорбление. Все они исполнят. То есть в этом состоянии Джаганнатха не говорит никогда что? Нет. Никогда. И Джаганнатха всегда исполняет желания. Вот почему поклоняются Джаганнатхам. Джаганнатха никогда, если человек очень сильно его просит, прямо искренне, понимая его положение, Джаганнатха никогда не отказывает, чтобы исполнилось желание этого человека. И вот почему все хотят поклоняться кому? Джаганнатха. Но люди, сердце людей что? Исполнено с чего? материальных желаний. И они просто начинают чаганаткам поклоняться, чтобы исполнить свои материальные желания. И Господь Чайтанья разбил это, эту как бы философию, эти мотивы людей. И он тоже стал поклоняться джаганатхам. Но он отстранил кого? Субхадру и Баларама. И из-за Гаруда Стамбы, этот столб Гаруды, он смотрел, специально вставал так, чтобы столб закрывал Субхадру и столб закрывал Балараму. Они мешались. Что же было? Истинное проявление джаганатхи в такой форме было проявлено, когда Радхарани с Гопи пришла на Курукшетру, чтобы увидеться с Кришной. И когда она первый раз после долгой разлуки, Випраламба Сева, достигла кульминации, что Радха, она хотела покинуть тело и не могла просто этого сделать. И она после длительной разлуки, Кришна стал взрослым, женатым человеком, у него была куча детей, внуки, говорится. Кришна на Курукшетре было уже 125 лет. Но он был молод, естественно, юн, выглядел как 16-летний юнец. И Радха была просто прелестна, прекрасна она была. И она пришла с Гопи, и Кришна на колеснице выехал. И он увидел Радху. И сердце Кришны замерло, потому что Кришна каждую ночь соскакивал, подпрыгивал и кричал Радха. Все те годы долгие, которые он прожил в Двараке, он только и звал Радху. Радху, Лалиту, Вишаки. Он звал их всех. И Кришна, когда увидел Радху, свою самую любимую Гопи, сердце, говорится, Кришны всегда принадлежит Радхе. И когда он увидел Радху, то они стали смотреть друг на друга, глаза в глаза. Глаза в глаза. И Кришна, такие глаза, и Кришна приобрел такую форму. Джаганатхи, Джаганатхи. Он также проявил эту Аштабхаву, Махабхаву. И форма его изменилась, и такие глаза у него были. И Радхарани видела именно таким Кришну, как он изменил свою форму просто из-за долгой разлуки, из-за сильного стремления увидеть Радхарани. И в этом проявилась любовь Випраламба Сева. Это кульминация Випраламбы Севы. Джаганат, форма Джаганатхи, это кульминация Випраламба Севы. Самой высшей формы любви к Радхарани. Это любовь Кришны к Радхарани, к Шримати Радхарани. И Господь Чайтанья поэтому поселился в Джаганатхапуре и все время ходил, поскольку он был в умонастроении кого? Шримати Радхарани. И он смотрел, он вспоминал это настроение, воспоминание. Любовь Кришны к Радхе. Любовь Кришны к Радхарани. И поэтому, говорится, все вайшнавы ищут милость Радхи, что она так любима Кришной, что Кришна никогда ей не говорит так же, что нет. Он никогда на самом деле не говорит Радхе нет. Все это в каждом нет Кришны, только что да. Кришна говорит, я тебе этого не сделаю, и тут же бежит это что? Делать. Поэтому, говорится, Кришна никогда не говорит Радхарани нет. Потому что он именно тут же сказал, никогда я для тебя этого не сделаю, и бежит это делать. Или это уже сделано. Она возвращается, и там все это. И она говорит, как же он же сказал, что не будет этого делать. И Кришна довольный. Он говорит, молодец, молодец. И Радха довольна очень. Итак, Господь Чайтанья впал в этот транс. То есть он стал, поэтому Джаганатхапури – это место, где кульминация Випраламбхи, то есть разлука с Вриндаваном. И говорится, жить во Вриндаване считается менее квалифицированным, чем что? Думать о Вриндаване и испытывать разлуку с Вриндаваном. Разлука с Вриндаваном выше, чем проживание в самом Вриндаване. Так объясняется в шастрах. И поэтому Господь Чайтанья жил где? В Джаганатхапури. И видел эту кульминацию разлуки Кришна со Шримати Радхарани. Випраламба Сева. Это он смотрит так на Шримати Радхарани, а не на бабушку Бурнамаси там или на кого-то еще. Это разлука. После долгой-долгой разлуки они встретились и смотрели глаза в глаза. Как раз эту историю рассказывал Гуру Говинда Махарадж. И рассказывая эту историю, он повторил глаза в глаза и стал задыхаться и плакать. Он стал плакать и еще раз сквозь горло он говорил глаза в глаза. И он плакать начинал. Он плакал, плакал, плакал, закрыл глаза и сказал, простите меня, пожалуйста, глаза в глаза, и покинул тело. В день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати на святой земле Майпура, один из гуру Искон. Когда это было? В позапрошлом году. Рассказывает, это просто классическое возвращение на Голоку Вриндавана. В соответствии с шастрами, Это классический уход на Галоку Вриндавна, не на Вайкунку, на Галоку Вриндавна. Очень удивительно. Разлука с Вриндавна. Вибраламба называется. Итак, Господь Чайтанья впал в транс, и он в этом трансе отправился к холму Говардхана. К холму Говардхана. И очень удивительное. И вдруг Господь Чайтанья услышал, когда он находился в трансе, как кто-то сказал, «Аристограмм». «Аристограмм», потом повторил, «Аристограмм» и сказал, «Шьямакунд, Радакунд». И Господь Чайтанья вышел из транса. И он сказал, «Что вы сказали?» И они сказали, «Аристограмм, Шьямакунд, Радакунд». И Господь Чайтанья, услышав это «Аристограмм», впал в новый транс. Что же в этом трансе развиваться начало? Удивительно. «Ариста». И начинается история, которую рассказывает Шрила Прабхупада. «Аристограмм» — это место, место, на котором расположены что? Радакунда, Шьямакунда. «Аристограмм» — это место холма Говардхан. Холма Говардхан. Его еще называют «Аристограмм». И начинается история, что в прошлом это место до названия «Аристограмм» называлось «Аришта». Просто не «Грамм», а «Аришта». По имени великого демона Ариштасуры. Как-то Кришна решил пойти и танцевать танец расы с гопи. Где? На холме Говардхана. Он как-то отправился на холм Говардхана. Это павлин. Говорится, холм Говардхана сверху, он напоминает павлина. Голова, клюв, туловище с сложными крыльями и хвост павлиний. Если вы смотрите на Говардхан сверху, он так похож на павлина. И он пошел танцевать, танец расы. И он зашел. И тут в этот момент прибежали жители Вриндавана и стали кричать, там демон, демон напал демон. И Кришна сказал, он наверняка ищет меня. И когда Ариштасура ворвался во Вриндаван, говорится, что у всех жен браманов выкидыш произошел. Все, кто были беременны, у них произошел выкидыш. И тогда Кришна стал ждать этого Ариштасура. И Ариштасура прибежал туда, где был Кришна. Все дрожало, тряслось. Огромный бык. Это был огромный бык. И он бросился на Кришну. И говорится, быка надо усмирять, хватая его за что? За рога. И говорится, Кришна схватил этого Ариштасуру за рога, раскрутил и выкинул за территорию Вриндаваны. Как пушинку, говорится. И Ариштасура улетел. Упал там и долго лежал в нокауте. Потом, когда он немножко оклемался, он опять прибежал и стал напротив Кришны. Так, набычился. Почему говорят «набычился»? Это значит вот так. Набычился. Все, никаких компромиссов. Ариштасура набычился. И Кришна сказал, «Ах ты негодяй, ты напугал всех жителей Враджи, а для меня нет дороже никого, чем Враджабаси. И теперь я убью тебя. Это твой последний день». И Ариштасура бросился на Кришну. И Кришна схватил его за рог и начал раскручивать. И ударил его со всей силы, раскрутил и ударил его об землю. Потом сломал ему рог и этим рогом стал его бить в тело. И говорится, из этого Ариштасуры потекла кровь, гной, моча и испражнения. Все это из него начало вытекать. И Ариштасура покинул тело и отправился в ад. И отправился в ад. Не отправился куда-то на Вайкунху, отправился в ад, на адские планеты. И гопи, которые пришли, они договорились с Кришной, гопи пришли туда. И когда началась такая битва, гопи спрятались в кустах и сидели, дрожали от страха. За кого они боялись? За Кришну. Они не боялись за себя, они думали, что... И с другой стороны, когда Кришна убил Ариштасуру, одна из гопи сказала, вот так вот, он нарушил религиозный принцип, он убил быка. Олицетворение религии. И Кришна, когда сражался с Ариштасурой, говорится, Кришна сильный, он смог его выкинуть. Но еще говорится, что Кришна ловкий, он одновременно может делать много дел совершенным и удовлетворять этим всех окружающих. И когда Кришна сражался с Ариштасурой, он все время следил за своей одеждой, чтобы выглядеть очень красивым. Каждый раз после каждого удара и броска он все поправлял одежду. И так делал. И говорится, когда он крутил Ариштасуру, он строил глазки в этот момент гопи. Он строил глазки гопи в этот момент еще. Он одновременно умудрялся всего подряд делать. Одной руке он крутил быка, строил глазки гопи и поправлял одежду. Пиротом поправлял и крутил его. И Кришна так себя вел, очень интересно. И говорится, что гопи, они вышли, и Шримати Радхарани, она стала думать, ну как же. А гопи такие простые, они тоже как бы такие немножко неофитки. Да, они как неофитки себя ведут. Они стали думать, быка убил Кришна, как же с ним теперь плясать? К нему теперь подходить даже нельзя. Какой танцевать? На него смотреть, это уже значит оскверниться. И Радха вышла вперед и сказала, мы не будем с тобой танцевать сегодня. Кришна сказала, а что такое, что случилось-то? Ничего себе, что случилось? Ты же быка убил. Священное животное, дхарму, сам же там где-то все кричал. Бык, корова, так сказать, дхарма, веды. И Кришна так раз. И что, проблемы какие-то? Он сказал, конечно, как мы, ты должен очиститься, ты должен совершить за убийство быка. Живое существо может одну совершить вещь. Какую? Омыться во всех священных кунтхах вселенной. Они говорят, ну давай. Кришна сказал, ну если я сейчас начну по вселенной путешествовать, тут уже утро настанет, так все, мы даже не потанцуем. Он говорит, да ладно, что вы? Кто все равно, кто кроме нас-то видел? Сказал Кришна. Кришна тоже такой. Откуда у нас-то это? Что мы говорим? Да что, никто же все равно не видел. Потому что Кришна тоже там так себя ведет. Он сказал, так что, кроме нас, мы никому не скажем, что я там, ну, быка завалил этого. Тем более он такой был гадкий, так сказать. Они сказали, ну какая разница, он был бык. В любом случае, на олицетворение религии, ты что? Все, ты осквернен. Ты поднял руку на быка первый. Так они сказали. Мы не будем с тобой общаться и тем более танцевать. Давай, иди, мойся. Помойся хорошенько. Да, с мылом. И Кришна сказал, нет, я не буду так долго летать по вселенной. Я просто призову все священные кунды сюда. И Кришна подошел. Это все на холме Говардхан происходит. Кришна подошел и ногой пух, ударил по земле. И образовалась огромная-огромная такая ямка. Ямочка. Да, углубление огромное. И Кришна сказал, ну-ка все кунды, немедленно ко мне. И все стали такие, как бы молнии такие. И такой шар. Опять. И так очень много всего. Все светится. И они говорят, а откуда мы знаем, что это кунды? Кто ты такой фокусник, факир тоже мне. Да, гопи они такие вредные. И кто там все это говорит? Радха. Самое вредное это Радха. Да, она говорит, откуда мы знаем, что это кунды? И он сказал, ну-ка, кунды, представьтесь-ка. И женщины стали появляться разные. И мужчины. Они говорят, я океан йогурта. Очень приятно. Там, я океан молока. Там, я Сарасвати. Я Ганга. Я Годавари. И так далее. И пошло представление всех-всех. И гость уже, знаете, как на приеме, там, я там уже. И сказал, все, хорошо, мы верим, это кунды, да, давайте, все, давайте, что, священные реки, все. И что они сказали, Кришна? Он сказал, ну-ка все сюда, в эту ямочку. И все. И заполнили этот котлован. Все святые кунды и реки вселенной пришли и заполнили. И все ждали. И так все колыхалось. Почему они дышат? Неужели Кришна что? Войдет в них. Они могут обнять тело Господа. Они были так удачливы. Милостью чего? Чьей? Гопи, гопи, они кричали, не мойся. И теперь они так любили гопи, они говорили, правильно, гопи, говорят, ему надо чаще мыться. Вообще не моется, надо чаще мыться. Тогда мы можем обнимать тело Господа. Такая великая удача. И Кришна разделся и нырнул. Камчи, естественно. В кунду нырнул. И вышел. Обвал начался. Лавина сошла сразу. Это Кришна бухнулся в кунду. И гопи они стояли. И Кришна вышел, говорит, ну все, теперь я-то очищен. А поскольку вы меня критиковали, теперь вы осквернены. Теперь я с вами танцевать не собираюсь. Теперь я чистый преданный, а вы оскверненный. Вы меня всяко разно оскорбляли. Поэтому вы теперь осквернены. И Радха стала говорить, да это кто это оскверненный? Да мы сейчас тоже так же сделаем. Сказал, что ты сделаешь? И она сняла золотой браслет и начала копать землю. Выкопали какую-то лунку. Да, они выкопали лунку. Там еще что-то копать начали. Она сказала, сейчас сотни миллионов гопи-саки будут сюда приносить с каждой вайкунхи, будут приносить по горшку с водой. И Радха, она топнула ногой, захлопала ладоши и сказала, ну-ка все кунды также сюда. Но ничего не происходило. Она еще громче крикнула, еще сильнее топнула. Потом она уже топает, орет, а никто не приходит. Потому что этого не хочет кто лишнее. И Радха что она? Плакать начала. Начала плакать. Она села и горько заплакала. Когда Радха заплакала, что произошло? Гопи тоже. Как же это Радха плачет? Гопи, знаете, женщины такие. Одна заплакала, знаете, вторая. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти идут, две плачут, а я что? Ты что случилось? Ничего не знаю. Уже горько сразу. Все заплакали. Все хором заплакали. И слезы Радхи начали наполнять эту кунду. Слезы Шримати Радхарани. Поэтому говорится, вода в Радхакунде. И Шьям что сделал? Нырнул в это озеро. Искупался в нем. И гопи тоже туда зашли, искупались. И Шьяма Сундар сказал, я теперь буду только омываться в этом озере Радхакунда. А Радха сказала, а я буду омываться в Шьямакунде. Шьям это Кришна. И так было озеро Кришны. Называется Шьямакунда. И второе озеро называется как? Радхакунда. И тогда вдруг все поняли, что раз Кришна совершает омовение в Радхакунде, значит, Радха так для него дорога. И поэтому все вайшнавы знают, что Радхакунда даже выше, чем что? Шьямакунда. Потому что там присутствует что? Любовь Радхи к Кришне и любовь Кришны к Радхе. Итак, Радха Кришна Гунагал. И так появились два глаза у этого павлина. Две кунды. Правый глаз – это Шьямакунд, а левый глаз – Радхакунд. Эти два святых места. И теперь все поклоняются. И Кришна сказал, все, кто поклоняются холму Говардхана, они автоматически поклоняются кому? Радхе и Кришне. Поскольку сам Кришна стал присутствовать в Шьямакунде, и также он присутствует вместе с Радхой в Радхакунде. Если в Шьямакунде Кришна присутствует, то в Радхакунде присутствует кто? Радха Кришна. И поэтому говорится, что вайшнавы не могут получить никаким образом према-бхакти, только лишь через поклонение холму Говардхана с принятием омовения и проведением пуджи Шьямакунде и, в первую очередь, Радхакунде. Радхакунде. Поскольку Радхакунда полностью состоит из жидкой премы. Говорится, слезы Шримати Радхарани – это жидкая према. Еще какая према? Випраламбха. Хари Кришна. Этот бык, по утверждению, вот этот Ариштасура, по утверждению шастр, Гарга Пурана и Падма Пурана, именно эти две шастры описывают положение разных асуров, кем они были в прошлой жизни, что им довелось встретиться непосредственно с Кришной и быть убитыми Кришной непосредственно, участвовать в каких-то лилах Кришны. И Гарга Пурана, и Падма Пурана описывают разных асуров, кем они были. И в частности, вот Ариштасура, он был браманом. Его звали Барнарау, по-моему, его звали, этого брамана. И говорится, что как раз он получил тело быка. Его духовным учителем был Брихаспати. Знаете Брихаспати? Это духовный учитель полубогов. И как-то раз на Яге этот Барнау, Барнарау, он вытянул ноги в сторону духовного учителя. И Брихаспати, когда увидел, он сказал, сядь правильно. Он сказал, а что такого? Он сказал, сядь правильно. Тот сказал, а что такого-то? Махарадж, что это? Что? И он сказал, ну ты бык. В следующей жизни быком будешь и поймешь, почему ноги не надо вытягивать. И говорится, что когда Кришна бил Ариштасуру, когда он падал, он все время на задницу падал и ноги вытягивал вот так, в сторону Кришны. И Кришна опять его бил. И вот он как раз, этот вот Барнарау, как-то его звали, он родился быком, которого звали Ариштасура. И он встретился с Кришной. Поскольку он был преданным, все-таки, да, был браманом, браманом, поклоняющимся Вишну, совершил это, совершил эти аппаратки. Он стал этим быком. И гопи, когда они говорили, когда Кришна сказал, ну этот бык, он демон, они сказали, ну и что? Так сказали гопи, ну и что? Он сказал, ну тогда аргументы мне приведите. Как это, ну и что? Он же бык, и он демон был. Они сказали, ну и что? Даже если кто-то имеет форму демона, это не означает, что он непреданный, сказали гопи. Ты разве не знаешь историю? И они начали рассказывать Кришне в этот момент историю кого? Вритрасуры. И они сказали, когда-то был великий преданный Махараджа, кто, как его звали, кто помнит? Читракету. Он был великим преданным, великой осознавшей себя душой и твоим преданным. И по стечению обстоятельств, из-за недоразумения, он получил проклятие Дурги, когда улыбался, летя с апсарами, на Вайкунтху уже отправлялся, летел с апсарами по небу, и апсары рассказывали ему очень много историй о твоих играх. И они стали рассказывать ему одну историю, и он стал смеяться, как здорово ты убил там какого-то демона и перехитрил некоторых мудрецов. И он стал смеяться в восторге. И в этот момент они летели над Кайласом. И в этот момент Дурга или Парвати сидела на коленях у Шивы и обнимала его. И ты в этот момент, Вритрасура летел, и он засмеялся. И Дурга подумала, что он смеется над Шивой, что у Шивы есть вожделение, что он посадил себе на колени жену. И Дурга сказала, будь ты проклят, я тебя проклинаю, ты будешь асуром. И Шива сказал, что ты делаешь, это же преданный. И он постарался защитить свою жену от реакции за такие оскорбления. И он сказал, я беру свои слова обратно, но что? Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. И тогда Шива решил нейтрализовать, и он сказал, нет, он сохранит все свое сознание Кришны, и если он умрет в поединке с Индрой, то он сразу же отправится на Вайкунтха-локу. Это будет его последняя жизнь. И он будет при этом осознавать Кришну. И гопи сказали, и Индра за это убийство, он убил Вритрасуру. И Вритрасура отправился на Вайкунтхи. И Вритрасура, будучи демоном, помнил, что нужно сделать. Нужно поддаться Индре, чтобы Индра меня убил. И тогда я отправлюсь назад к Богу, к своему любимому Вишну, Кришне. И Вритрасура, будучи демоном, помнил об этом. Он находился, и они сказали. И Индра за убийство Вритрасуры получил что? Реакции. И они сказали, очень тяжелые реакции. Таким образом, может быть, ты и убил быка, может быть, он и такой. Но ты получишь реакции. А поскольку мы были здесь, если сейчас с тобой сейчас плясать начнем, то все реакции пойдут так же и на нас. А мы с оскорбителями не разговариваем и не танцуем. Вот так. Хари Кришна, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Бык? Он в аду кое-что забыл. Серьезно, он забыл там. Поблагодарить Ямараджа забыл, поблагодарить всех, кто там его жарил, парил. Он, говорится, пришел в ад, всех поблагодарил, он сказал, все. Все сказали, что все, освобождаешься. Они говорят, да, все. Все поблагодарили. Мы выдали вещи его там по описи. И он назад. Back to God. Да, это привлечь. Потом говорится, когда вы привлекли, надо разгромить. Потому что только привлеченного человека можно громить. Если вы очень сильно его привлекли, вы громить его должны чуть меньше, чем привлекли. Потому что если вы его еще сильнее разгромите, чем привлекли, он опять отвлечется. Поэтому если вы 50 наговорили хороших вещей, то 40 гадостей можете наговорить. Ну, то есть вы как бы говорите, а это неправильно, это то, это все. И поскольку привлечение немножко перевешивает то, что вы наговорили, он еще так терпит. Ну и что дальше? Потом вы, говорится и так, привлечь, разгромить, обучить и самое сложное, что вдохновить, чтобы человек действовал в соответствии с этим. Это четыре задачи проповедника и четыре тайных условия проповеди. Привлечь, разгромить, а когда человек не соображает, он громит, потом он что делает? Что обучает потом разгромленного, потом пытается вдохновить, а потом говорит, да ты что, это же так привлекательно. Человек так на него смотрит, как на психа. Ты что? Это же такой экстаз. Сознание Кришны. Все шиворот на выворот. Еще есть вопросы какие-нибудь? Мальчиков телят? И телят пастушков? Я шучу. Любовные отношения друг к другу, они меньше, чем любовные отношения к Кришне. Это и называется философия Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Поэтому Баларама удивился. потому что он увидел, что они друг друга любят, как Кришну. Был удивлен. Но потом, говорится, он быстро разобрался. И он тоже их стал любить, как Кришну. Говорится, что когда эти телята вернулись к коровам, коровы ощутили совершенно другую, немыслимую любовь к ним. И матери, когда пастушки вернулись, они вдруг как-то... И ничего не могли понять. Ни коровы, ни мамы. Они не могли понять, что с ними происходит. Почему такая любовь, прямо та, которую они только к Кришне испытывают. Они начали испытывать эту любовь к Кришне. Они тоже были удивлены, как Баларама. Я думаю, что такое? Но говорится, когда такая любовь наваливается на человека, он не думает, что такое, это же не по писаниям, не по дхарме. Но просто любовь навалилась, он счастлив. Потому что любить кого-то – это большее счастье, чем даже быть любимым. Хотя это приносит что? Определенные страдания. И вот это страдание, любить кого-то, оно также является счастьем. Но там это приносит, это любовь. Там страдание приносит что? Наслаждение, счастье. А здесь страдание приносит страдание, разочарование. Даже гневаться начинает человек. Еще есть у вас вопросы какие-нибудь? Да, конечно. Одна из частей головного мозга. Ты вот молоко-то пьем, оно уже никак не будет. Нет, это... Да. В молоке всегда есть, присутствует вот это шакти, сатва шакти, шуда сатва шакти, говорится. Молоко называют на санскрите, оно называется дудутху или дудутхи, и еще его называют иногда кшира. Два названия молока: кшира и дудутхи. Дудутхи – это молоко. Именно молоко коровы. И в молоке коровы, даже в нашем молоке, вот, который в магазинах продается, присутствует вот эта энергия. Поэтому говорится, грубая природа молока достаточно тяжелая, но она тяжелая только для того, чтобы позволить высвободиться вот этой тонкой энергии. И именно в коровьем молоке самая высшая тонкая энергия присутствует, вот эта вот, которая развивает тонкие ткани головного мозга. Тонкие ткани – это значит, как вот тонкое тело есть, сукшма шарира. Это не значит, что это... Такая же так ткань. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Так ведь, да? Это тонкое тело. Также есть тонкие ткани головного мозга. Имеется в виду то, чего мы не воспринимаем через микроскоп или через что-то. И вот молоко, даже сухое молоко, оно имеет эту природу. Ну, конечно, поменьше. Все-таки коровье молоко натуральное, оно больше имеет эту природу. Но в любом случае, это, если этот продукт получен в результате переработок коровьего молока, он также будет все равно до конца, до самого, будет нести, ну, может быть, как бы меньше, ну, как лампочка, 100 ватт, да, там, 60 ватт и 40 ватт. В любом, также это молоко. От коровы, представим, 100 ватт оно несет, да, когда оно в бутылках и в пакетах, там, 60, и когда оно в сухом состоянии, 40, но оно все равно несет, оно развивает. Да. Баба значит господин. Бабаджи – это означает человек, достигший стадии индивидуального воспевания. Бабаджи означает тот, кто может в течение 24 в сутки воспевать святое имя и полностью быть сконцентрирован на идеях Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам и жить в соответствии с Аштакали Лилой. То есть он все 24 часа в сутки живет Аштакали-лилой. Это 8 промежутков времени Галока Вриндаваны. И постоянный ум без отклонений направлен на это. И это проявляется через его садхану. 24 часа в сутки он знает, что он встречается с Кришной и так далее. Он никогда... эти бабаджи, они достигают настроения манману бхава мат бхактон адмаджи намаскуру. Это означает, их ум полностью сконцентрирован. Они постоянно находятся в медитации, которая превращается в йогу. А йога, они связаны с Кришной. Это состояние транса такого. Это бабаджи. Очень высокие. Они никогда не проповедуют. Такие... Почему нет? Есть просто два уровня тех людей, которые связаны с Кришной в равной степени. Одни называются Пхаджанананди. Это вот бабаджи. Их называют бхаджанананди, то есть воспевающие таким. То есть они через воспевание индивидуально поселяются возле Радхакунди. И есть гоштхинанди. Гоштхинанди – это проповедники, и они достигают одного и того же результата. И говорится, Господь Чайтанья, он пришел с миссией Гоштхинанди. Он не пришел с миссией Бабаджинанди. Юга Дхармы не является Бабаджи, вот это вот Бхаджина, она не является Юга Дхармой. Юга Дхармой сейчас является Гоштхананда. Да, несомненно. И благодаря проповеди мы достигаем в конце жизни, можем достигнуть вот этого Бхаджинананди. Говорится, все молодые годы полностью, пока человек не состарился, он должен посвящать изучению, да, вот, реализации вот этого аштакали и лилы, то есть жить в соответствии с садханой, там, повторять святое имя и так далее. И он должен достигнуть этого совершенства, принимать учеников. Там, да, и в конце жизни он может стать Бхаджинананди. В конце жизни. Как Бхактивинода Тхакур, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. У них всех там стоят Бхаджин Кутир на Радхакунде. Можно увидеть их. Бхаджин Кутир Бхактивинода Тхакура, где его тапки, его палка, это, которую он бил всех. Там Бхаджин Кутир Шрила Бхактисиддханта Сарасвати также находится. Только Шрила Прабхупада покинул тело в Кришна Баларам Мандире. И Кришна Баларам Мандир предсказан в Пуранах, что Сенапати Бхакта, великий преданный Господа Чайтани, он откроет этот храм, Кришна Баларам Мандир. Самое главное место во Вселенной. Этот храм является самым главным во Вселенной. Даже храм Джаганатхи и все не так... То есть просто еще никто не понимает, что открыл Шрила Прабхупада. Еще не осознают люди. Но говорится, что этот храм, он был всегда во Вриндаване. Этот Радха Кришна Баларам Мандир. Мандир значит храм. И это настолько важный храм, что он станет самым святым местом во Вселенной. И говорится, все Вайкунтхи вместе с Голока Вриндаваной проявлены в этом храме. Если какие-то отдельные храмы они проявляют, только Вайкунтхи не проявляют Голока Вриндаван, или какие-то определенные Вайкунтхи проявляют, то Кришна Баларам Мандир в шастрах говорится, что этот Сенапати Бхакта построит этот храм, проявит его, и в нем будут воплотятся все Вайкунтха-локи вместе с Голока Вриндаваной. Такая важность будет вот, Кришна Баларам Мандир, который открыл Шрила Прабхупада. Пожалуйста, поясните, если человек полностью находится на платформе сентиментальности, что нужно делать, чтобы он использовал разум? Что для этого нужно, чтобы проявить и действовать, руководствоваться разумом? Спасибо. Во-первых, сначала нужно постигнуть природу разума, узнать, что же такое разум, в чем различие разума и ума, и чувств. Это первое, что нужно сделать. Хотя бы теоретически узнать, чем разум отличается от ума. И в шастрах описывается функция ума. Функция ума – волеизъявление, ощущение. И кто еще помнит, что? Мышление. Функции разума в чем заключаются? Ну, дискриминация – это одно слово. Еще какие функции? Память, знание, забвение, еще ценности. Да, ценности. Что является ценностью, что не является ценностью. То, что мы называем термином дискриминация. Это разум, функция разума. Ум просто мыслит, мышление, функция ума – это мышление, функция ума – это волеизъявление, это желание, так будем говорить проще, желать и ощущать, чувствовать. Потому что все наши чувства, они стекаются в ум. Мы видим не глазами. Глаза – это поэтому называется зрительный аппарат. Зрительный аппарат, слуховой аппарат, речевой аппарат и так далее. Все это аппараты, даже в медицине так называют. Аппарат, слуховой аппарат. Да, изучают там эти вот оториноларингологи, ухо-горло-носы, так сказать. Не изучают эти функции. И в соответствии с этим, то есть человек, когда он понимает функции разума и понимает, что его разум очень слабый, что чувства и ум побеждают его собственный разум, тогда, говорится, он должен найти себе того, кто находится на платформе разума. И делать то, что он будет говорить ему. То есть использовать его разум, поскольку его собственный разум очень слабый. Вы должны найти сильный разум и с этим разумом находиться. Пользоваться чьим-то разумом. Вот так. Так постепенно ваш разум также окрепнет. Используя чей-то разум, вы можете укрепить свой разум. Поэтому и говорится, что первая ступень или первый шаг в преданном служении называется садана витхи или садана вайтхи бхакти. Это означает преданное служение под руководством опытного преданного. То есть его чувства не перехлестывают его разум. Никогда. Если он что-то делает, то он делает с платформы разума. Даже какое-то казалось бы, неблагочестивый поступок, но он делает его с платформы разума. Как Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объекта, есть притворщик. Притворяться – это не функция разума, притворство. Потому что разум он может позволить что-то сделать, поскольку человек еще не окреп. Разум говорит, зачем ты встаешь в 4 часа? Ты еще не окреп, постепенно ты становишься шизофреником. А ум говорит, нет, я крутой, зато меня все уважают теперь. Я сам себя уважаю. Он говорит, за что ты себя уважаешь? Все это жалкое и ничтожное. Ты же делаешь все на публику. Себя хочешь. Гордость – это гордыня. И говорится, как раз вот этот Ариштасура, он является олицетворением ложной гордости, лжерелигиозности и пренебрежения. Вот этих трех – это анартха, олицетворение анартхи, вот это вот Ариштасура. Гордость, лжеучение. Что такое лжеучение? Это любая религия, которая отвергает бхакти. Бхакти-йогу отвергающая, бхакти. Любовное преданное служение Верховной Личности, оно является лжерелигией. И эти люди становятся гордыми. И, говорится, пренебрежение. Полное пренебрежение. Это означает к духовной субстанции, к духовному учителю, к каким-то атрибутам духовной жизни, к правилам духовной жизни. Так, полное пренебрежение. Из-за гордости все это происходит. Таким образом, разум – это то, что поэтому называется будхи-йога. И вайтхи-бхакти – это значит, мы служим под руководством опытного человека, который не фанатик, не индеец. Потому что мы радуемся, что Шрила Прабхупада наконец-то встретился с Кришной. Ты бы не радовался, если бы наш с тобой духовный учитель встретился с Кришной? Или ты плакал? Зачем ушел? Оставайся здесь. Здесь лучше. Мы радуемся. Говорится, светские люди, они только не радуются, когда кто-то достигает. У преданных есть ли обязанности? Да, если они не достигли еще полного служения, то есть они не полностью заняты, да, у них есть такие обязанности. Арджуна был парамахамсой, преданным, и он поклонялись предкам они. Они каждый раз пинду проводили. Юдхиштхира проводил пинду. Они не были полностью заняты служением еще, они не считали себя. Потом Кришна сказал, не надо проводить пинду, вот то делайте. Прекращайте. Те, кто в невежестве пинду проводят. Кришна на Курукшетре его. Ты что там все беспокоишься? Кто будет пинду проводить? Ай-ой-ой. Успокойся. Вперед. Вот тебе флаг с Хануманом и вперед. Там осторожнее. Розетку не трогайте. Свет тухнет. Когда человек полностью не погружен, не занят. Ходит, болтается. Иногда люди просто убегают от исполнения обязанностей. На самом деле скрываются в храмах и там и так далее. Скрываются. Не проповедуют ничего толком, не служат. Просто скрываются в храмах. От своих жен, от элементов, от армии, там, от всего, чего хотите. И Прабхупада всегда говорил, это еще раз, когда он приехал в Америку, он пишет письмо, есть письмо Шрилы Прабхупады одному из своих братьев в Боге. Он говорит, я приехал сюда в Америку и вижу, что все молодые люди здесь в основном шудры, поскольку они никто из них не хочет служить в армии. Это указывает на то, что это общество полностью практически лишено кшатриев. Что там такое происходит? Снег. Все продолжает валиться. Что они не имеют, это шудры. Это шудры. Они даже не понимают, что такое долг перед Родиной, долг перед обществом. Только кшатрия понимает такое положение, как долг. Шудры не понимают, что такое долг. Даже в денежном отношении они не понимают, что такое долг. Даже когда они деньги занимают, они не понимают, что такое долг. Они не отдают, говорят, давай, что-то начинают. Говорится, кшатрия, он умрет и отдаст долг. Умрет и отдаст. То есть все, он отбрасывает все и только ради долга работает. Вот если он занял у кого-то деньги и не может вовремя отдать, тогда он все бросает и пытается отдать. Это кшатрия, не кшатрия так поступает. Шудра нет. Они, ты что, ты не понимаешь, людей взять-то? Что, давай вот, ну будет нормально, будет деньги, будет пища. Это шудры. И Прабхупада говорит, я так скорблю. Не вижу ни одного. Ни с брахманическими качествами, ни кшатрийских качеств. Вайши иногда попадаются, но это шудра вайши. Это шудры, которым повезло. Почему им повезло? Они что-то там сделали в прошлой жизни. Накормили ворону до отвала. Птиц кормили, там что-то еще делали. Браманам жертвовали. Шудры иногда тоже жертвуют. Шудры, хороший шудры бывает, он очень же честный человек. Просто простолюдин физически работает. Но если он служил браманам, служил вайшнавам, что-то для них физически даже делал, Он в следующей жизни становится богатым. Может стать очень богатым. А самое лучшее благословение, если он становится преданным в следующей жизни. А может стать и богатым, и преданным. Как Амбариша. Это форт. Форт. Знаете, да? Амбариша Прабу. Ученик Шрилы Прабхупады. Генри Форд. Очень хорошая личность. Очень хороший. Как царь себя ведет. По жизни как царь себя ведет. Очень благородный, очень такой решительный, смелый человек. Очень такое что-то. Хотя он как бы в положении вайши вроде бы как бы. На самом деле он, у него есть такие царская природа, потому что я лично его знаю. Жена у него такая очень интересная. Кармила ее зовут. Очень из одной из самых богатейших семей Индии. В Индии очень богатые люди есть, которые по своему достатку превышают даже миллионеров Соединенных Штатов. Такие люди богатые есть. А еще богаче индусов и американцев вместе взятых, это кто? Арабы. Самые, они еще богаче там. Там самые крутые. Часть африканского континента. Там вообще есть цари, так сказать, и так далее. Принцы. Черный принц на белом коне. Вы ждете принца, вам будет. Мугуни не буква. А? Потому что на Курукшетре не было Субхадры и Баладевы. Это было интимно. Это было только между ними. Вот представь, ты любишь женщину, и так ты будешь смотреть там на друга, на брата, там, на сестру. Нет, ты хочешь только с ней быть. Ты идешь спать и говоришь, брат, сестра, пошли тоже. Вы что-то хотите вместе побыть? И вы говорите, ну ты что, без брата, без сестры, куда поедем? Поехали тоже, брат, сестра. И тогда та женщина, она начнет нервничать. Она скажет, может быть, ты с братом и сестрой пойдешь? А я тут постою. Интересный вопрос ты задал. Почему он так сказал? Не хотел? Он мешаль? Та два человек мешали, поэтому он не хотел. Еще есть какие-то вопросы? Гран Шримад Бхагават Гита класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай. Шри Шинитай Гауранга, Киджай, Гаура Прамананда, Хари Хари Бол.